Королева умерла или занята семьей. Обыкновенная домашняя работа, кажется, как и везде, старит американку. Правда, ей помогает какая-нибудь ирландка или негритянка. Это не совсем честно по отношению к хозяйке, ведь она выполняет 3/4 домашней работы сама, потому что в этом нудном, изматывающем нервы деле приходящая прислуга — одна морока. О, люди, будьте благодарны Маус Бакш, Кадир Бакш и прочим туземкам, пока они с вами. Они вдвое проворнее нечесанных грязнуль из меблированных комнат, куда вам приходится возвращаться, будь вы самим особым уполномоченным, и в 5 раз умнее какой-нибудь Амелии Араминты Ребелии Сецессии Джексон цветной, от неумения и дерзости которой стонет американская домашняя хозяйка. Однако все это не имеет отношения к мирному банальному Масквишу с его безграничной сердечностью, истинным гостеприимством. О, где бы вы ни встретились с американцем, отнеситесь к нему с уважением. Пригласите его в клуб, и он займет вас разговорами до утра. Угостите его красным испанским вином и лучшей бараниной. Я никогда не смогу отплатить ему за хлеб-соль. Умоляю вас вернуть мой долг по частям любому представителю этой нации. Запишите все на мой счет до тех пор, пока наши пути не сойдутся вновь. Американец пьет такую же воду со льдом, но ему не по вкусу наши сигары. Как же завершить мой рассказ? Интересно ли вам услышать о пикниках под тенью душных, словно застывших лесов, нависающих над Монангахилой? О дурацких двухместных колясках, которые застревают в кустах куманики, едва не опрокидываясь? О прогулках вниз по реке на лодках под лучами раскаленного солнца, по реке, которая совсем недавно выбрасывала к ногам потрясенных жителей Масквиша трупы Джонстаунской трагедии. Примечание. Джонстаунская трагедия. В 1889 году город Джонстаун в штате Пенсильвания был уничтожен наводнением. Я видел только одного человека, который пережил катастрофу. Он был священником. За одну кошмарную ночь его дом, церковь, прихожане, жена и дети исчезли с лица земли. Он уже не занимался ничем. Он имел право бездельничать, но Господь Бог был милостив. Священник сидел на солнцепеке и слабо улыбался. Его бедное затуманенное сознание подсказывало, что-то действительно произошло. Он не сознавал, что же именно, но одно было бесспорно, что-то все-таки было. Оставалось только молиться, чтобы свет сознания больше не снизошел на него. Но моя память сохранила и другие картины. Огромный промышленный город на 300 тысяч душ, который освещался и обогревался природным газом, и просторная долина, полная огнедышащих труб, не отравляющих чистое небо гирляндами дыма, сам Масквиш, освещаемый тем же таинственным агентством, на углах его улиц денно и нощно ревут языки газового пламени, флот плоскодонных угольных барж, влекомых на буксире, которые непрерывным потоком движутся вниз по реке в Сен-Луис, фабрики, которые гнездятся по лесам и производят все существующие на земле рукоятки для топоров и лопат, наконец, странная, всеми забытая немецкая община, братство вечной разлуки, основанная в те годы, когда штаты были молоды, а земля дешева. Община вымирает, потому что ее членам запрещено вступать в брак, а рекруты очень немногочисленны. Рост цен на землю почти задушил этих несчастных стариков наплывом богатства, которого они не желали вовсе. Они живут в крохотной деревеньке, застроенной голландскими домиками, которые развернуты дверями прочь от дороги. По сравнению с безмолвием, которое царит в этой деревеньке, монастырская тишина Масквиша — настоящий разгул метрополии. И здесь, среди этих цветов, тоже кроется история любви. Повесть о ней заняла 70 долгих лет, потому что брат и сестра, как бы не любили друг друга, все же превыше всего почитали долг перед братством. Так они жили и продолжают жить, встречаясь ежедневно, пребывая в вечной разлуке. Их по-детски невинные лица уже не выражают волнения. Для непосвященных эти верные сердца — обыкновенные глубокие старики в нелепой одежде. Но они любят друг друга, и это заставляет вспомнить мальчишек и девчонок Масквиша. Да, эти отличные ребята...